Людовик вспыхнул, как факел, и забыл мадам, которой ничего не оставалось, кроме как искать сообщничество двух королев, дабы низвергнуть новую фаворитку. Бедняжке предстояло тяжкое отрезвление, но это в будущем. А пока толпа, наметанным за века потомственной тренировки глазом, высмотрела восходящую звезду и принялась ее славить. Фуке, заглянувший на огонек к Сильвии де Фонсон, потребовал подробностей. «Я приехал из Во за новостями и услыхал историю настолько удивительную, что хотел бы, чтобы ее подтверждение или опровержение прозвучало из ваших уст. Все говорят про короля и молоденькую фрейлину. Хотя в прошлый раз героиней романа была мадам, с прошлого раза все переменилось. Таково мое впечатление, но вам следовало бы попытать Мари, а не меня, раз речь идет о ее подруге. Коли в дело замешан король, фрейлина королевы должна быть осведомлена не хуже. Полагаю, ее величеству новая история должна нравиться не больше, чем прошлая». Сильви усмехнулась в ответ. «Сказать так, значит не сказать ровно ничего. Бедняжка. Подумать только, после свадьбы прошло чуть больше года, и все это время несчастная инфанта, влюбленная в своего мужа, наблюдала, как сначала он увлекся Суассон, потом мадам, теперь бедный лавальер, который он бесстыдно щеголяет. Теперь две королевы и мадам постоянно держатся вместе, объединенные неприязнью к новой фаворитке. Расскажите мне о ней. Какая она? Трогательное дитя, робкое, нежное, настоящий лесной цветок. Ей всего-навсего 18 лет, и принадлежит она к знатному роду. Богата? Не думаю. Среди всех фрейлин мадам это одета скромнее остальных. Ее покойный отец, маркиз де Лавальер, не был беден, но его вдова немало потратила, прежде чем снова выйти замуж, на сей раз за управляющего старой мадам. Королева, разумеется, обо всем этом осведомлена и не находит себе места, как истинная оскорбленная испанка и отвергаемая жена. С любовницей более высокого ранга она, быть может, еще примирилась бы, но Лавальер считает простушкой, отчего ее гордыня страдает вдвойне. А полагаете, король всерьез влюблен? Как-никак вы знаете его с детства. Сильви беспомощно развела руками. Разве кто-нибудь вправе хвастаться, будто хорошо разбирается в таком человеке, как он? Похож на влюбленного. Вот все, что я могу вам сказать. Больше мне и не надо. Целую ваши прелестные ручки, милейшая герцогиня. Элегантнейший прощальный жест, и Фуке исчез в глубине дворца, заявив, что теперь знает, как действовать. Он уже скрылся из виду, когда Сильвия открыла рот и запоздало спросила, что, собственно, у него на уме. Замысел суперинтенданта заключался в том, чтобы направить к Луизе де Лавальер госпожу Дюплесси Бельер с поручением передать от него нижайший поклон и 200 000 ливров, чтобы ее наряды были достойны августейшего внимания. Увы, это оказалось непозволительным промахом. Луиза была сшита не по той выкройке, что большинство придворных дам. Она не только ответила отказом, но и, кипя от возмущения, пожаловалась королю. Итак, Людовик XIV испытывал сильное предубеждение к своему министру, когда под конец дня 17 августа его карета, окруженная мушкетерами и солдатами французской гвардии, въехала в высокие золоченые ворота замка Во-Ле-Виконт и покатила по широкой аллее, присыпанной песком, на которой недавно суетилась армия слуг, убирая мельчайшие камешки. Эффект неожиданности был полным. При появлении на опушке леса роскошного замка и прекрасного сада, до последнего момента скрытых из виду, у Людовика перехватило дыхание. Медленно двигаясь в голове вереницы карет, он любовался, не веря своим глазам, подстриженными партерами, цветниками, мерцающими прудами, статуями, наконец, величественной новомодной архитектурой самого замка. Сам Фуке поджидал короля у парадного подъезда. Его жена бросилась к дверце кареты королевы-матери. Мария Терезия, ожидавшая ребенка, страдала от жары и не приехала. Однако Сильви, привилегированная гостья Фуке, присоединилась к своей подруге де Мотвиль. То, что она увидела, привело ее в ужас. Суперинтендант не пожалел золота, чтобы придать своему замку незабываемый блеск, и определенно переборщил. Молодой король, страдавший от нехватки средств, никак не мог одобрить столь вызывающее великолепие. После прохладительных напитков Фуке показал гостям парк с 1100 фонтанами и сад, не имевший себе равных во всем мире. Впоследствии Людовик XIV переплюнет даже Фуке, и придворные запомнят, как он будет приговаривать: «Вы еще слишком молоды и не могли лакомиться персиками, Фуке». Вернувшись в замок, гости уселись за стол. Пока Фуке с женой потчевали короля и Анну Австрийскую из золотой посуды тончайшими кушаньями, приготовленными в отеле, прочие гости могли свободно угощаться у 30 буфетов, ломящихся от снеди и вин. Сначала король набросился на угощение, как голодный волк, потом, насытившись, предался мечтам. Его матушка делала вид, что присытилась яствами, хотя при подобном разнообразии блюд пресыщение было недостижимо. После трапезы все перешли в зеленый театр, устроенный на опушке пихтовой рощи. Из опасения грозы над зрителями натянули белое полотно. В программе была комедия Мольера «Докучные», и некоторые задались вопросом, нет ли в выборе пьесы умысла. Завершилось все невиданным фейерверком, шедевром Торелли, превратившим ночь в день. Пораженные зрители могли любоваться светящимися лилиями, моногаммами короля и королевы-матери, россыпями мерцающих звезд. Более пышный праздник было трудно себе представить, но король взирал на все это холодно. Он чувствовал себя униженным, сравнивая все это великолепие с тем, чем владеет он сам. Не помня, что прежде чем заработать собственное состояние, Фуке ревностно помогал обогащаться Мазарини. Тому самому Мазарини, который, умирая, подсунул королю инструмент для уничтожения Фуке, зовущийся Кольбером. «Мадам», — прошептал король, обращаясь к матери, — «не стошнит ли здесь наших людей?» В 2 часа ночи Фуке, решив, что король желает отдохнуть, почтительно осведомился, не согласится ли он провести ночь в приготовленной для него роскошной спальне. Но король ответил, что возвращается к себе в Фонтенбло. Немедленно зазвучали трубы, и пока к подъезду подкатывали кареты, замок сиял, как огромный канделябр. Фуке сам придерживал дверцу кареты своему венценосному гостю. Прощаясь, он совершил еще один яркий поступок, щедрость которого трудно было переоценить. Предложил Во со всеми его диковинками и людьми, без которых имение было бы мертво, королю, ни разу не соизволившему ему улыбнуться и не поблагодарившему суперинтенданта за пир, сгубивший его. Король не принял дар, но запомнил имена тех, кто создал все эти чудеса. Архитектор Лево, художник Лебрен, садовник Ленотр, не говоря о Мольере и Лафонтене, читавшем такие дивные стихи. Король уехал, кипя от гнева и зависти, неподобающий для короля, грезящего о собственном величии. Сильвия видела собственными глазами все, в том числе улыбку сытого кота на тяжелой физиономии Кольбера. Его ноздри уже улавливали запах жареного. Предоставив госпоже де Мотвиль ехать в одиночестве, она предпочла задержаться, полагая, что великолепному Фуке не составит труда найти карету, в которой она попадет в Фонтенбло до пробуждения королевы. Она не могла сбежать, не поговорив с другом. Супруги провожали глазами королевскую процессию, когда Сильви присоединилась к ним на верхней ступеньке парадной лестницы. Госпожа Фуке встретила ее унылой улыбкой. «Я сказала все, что могла, дорогая. Но он не пожелал меня выслушать. Теперь я удаляюсь. От усталости подкашиваются ноги. Могу себе представить. Отдохните хорошенько. Что до вас, любезный Николя, то, сдается мне, вас совсем покинул рассудок. Вы отдаете себе отчет, что натворили? Этот пир стал для короля доказательством, что ваше богатство и могущество превосходят его. Он сам напросился ко мне в гости. Разве мог я его принять как заурядного соседа? Вот я и закатил прием, какой положен монарху. Мне захотелось продемонстрировать, что в моих силах было бы помочь ему стать величайшим правителем на свете. Вы все сделали так, как хотелось ему, вернее, Кольберу. Как бы он ни лишил вас теперь суперинтендантства, премьер-министром вам уже во всяком случае не бывать. Слава богу, вы хоть остаетесь генеральным прокурором, что оберегает вас от самого худшего. Ведь вы им остаетесь, не так ли? — спросила Сильви, испугавшись нахмуренного вида собеседника. — Нет, я уже не генеральный прокурор. Эту должность я уступил господину Дерле за 1 400 000 ливров, большая часть которых у вас на глазах превратилась в дым. Иллюминация, спектакли, фейерверки стоят немалых денег. Позже! Вы на это пошли, но полно, перебил он ее, сделанной беспечностью, которая должна была ее успокоить. Даже если меня оттеснят от управления государством, я со временем сумею восстановить утраченные позиции. В ожидании реванша я буду обитать то здесь мне хорошо, то в Сен-Манде, там мне еще лучше, то на острове Бель-Иль. Как видите, без дела мне сидеть не придется. А что, если вас захотят всего этого лишить? Что, если события примут совсем уж дурной оборот? Не надо лишних драм. Нынче, слава богу, уже не средневековье и не эпоха Валуа, а меня зовут не Ангеран де Мариньи и не Бон де Сан-Бланси и... Все, хватит о грустном. Я счастлив, что вы остались с нами, но требую, чтобы вы отдохнули. На рассвете моя карета доставит вас в Фонтенбло. Покидая Во по холодку летней зари под приветственную песню жаворонка, Сильви не могла отделаться от недобрых предчувствий. В последующие дни они только усугубились. Двор уже не был так весел, как прежде. Король был поглощен новыми пассиями, с которыми встречался тайно, хотя длительного сохранения происходящего в тайне это все равно не могло обеспечить. В спальне своего верного Сен-Теньяна королева страдала от беременности, то же самое происходило теперь и с мадам, которая не слишком этому радовалась, вынужденная ограничивать себя в столь любимых ею радостях. Немного погодя, король заявил рано поутру, что отбывает в Нант на заседание штата в Британии. Брать женщин в свиту не было велено, поэтому королевы остались в Фонтенбло. Вечером того же дня капитан Д'Артаньян встретился с Сильви на берегу Большого канала, где она теперь регулярно прогуливалась.